Глава 16. История подмастерья. Семка вздохнул и взъерошил влажные после недавнего душа волосы. Потом прошел к окну и раскрыл раму, впуская в комнату свежий воздух. Я осмотрел подмастерье, отметив, что он одет в чистый, но застиранный спортивный костюм. На ногах были шитые простенькие тапочки, очевидно, совсем новые. «Никаких секретов нет», — ответил парень, остановившись у подоконника. «Меня отдали в приют после смерти матушки. Ее родня не пожелала растить ребенка, у которого нет отца, не захотели брать в дом незаконнорожденного». В голосе подмастерья звучала горечь. Он поставил на плиту пузатый чайник и продолжил. «Мать-настоятельница знала мою покойную матушку, та помогала ей со сбором пожертвований. А когда я подрос, то Ольга каким-то образом узнала, кто мой отец, хотя и не говорила мне об этом, чтобы не смущать. Но когда я встретил Пахома, то сам все понял. Я же и впрямь очень на него похож». «Странно, что он сам этого не заметил», — удивился я. Парень улыбнулся. «Он ведь всегда в работе, живет ей и ничего, кроме деревяшек, не видит. И я собирался рассказать ему правду, хотел во всем сознаться. Но когда вся эта бесовщина в доме начала происходить, я испугался. Сами посудите, ваш светлый, что можно было подумать? Что сынок со злобы решил испоганить жизнь папаши?» «Но вы не держите на него зла?» — спросил я. Семка махнул рукой. «Да за что? Мамка сама не стала ему говорить, что понесла. Ее родичи увезли в деревню, а Пахому заявили, что она замуж вышла и уехала с богатым мужем в Московию. Он после этого так горевал, что даже пить горькую начал. Но мужики в общежитии быстро ему мозги вправили». «Это как?» «Головой в бочку с ледяной водой макнули», — он пожал плечами. «Во дворе такое обычно ставят, чтобы клумбы поливать». Я покачал головой. «Суровые там царят нравы». «Еще к нему потом душеправ приходил», — продолжил Семен. «Строго-настрого наказал не пить, а лучше заняться каким-нибудь делом по душе. Он назвал это таким мудреным словом?» Парень замялся, словно вспоминая. «Сублимация», — подсказал я. Семен кивнул. «Точно. Вот он и занялся. Да так, что ничего другого в его жизни больше не осталось». «Неужто так душеправ постарался?» — подивился я. «Пахом мне как-то проговорился, что после той встречи у него голова стала холодной. Долгое время он даже не вспоминал о своей зазнобе». «Уж не ее ли фотографию он хранит в буфете?» — догадался я. «Точно так», — Семка кивнул. «Он мне сказал, что когда пришел в себя, то пить уже не хотелось. Тогда Пахом отправился прознать про девицу, на которой собирался жениться, но ему сообщили, что ее уже нет в живых». «Почему она решила не говорить Пахому, что у него есть сын?» «Говорили, что мама была гордой, но сдается мне, что родичи ее обманули. Небось, тоже наврали, что Пахома женился. А он к ней не показывался, как раз потому, как после душеправа был остуженный». «Зачем это им было нужно?» — удивленно спросил я. «Кто знает, может быть, не верили, что ей с Пахомом хорошо будет», — Семен пожал плечами. «А мамка погорюет, да и сдаст ребенка в приют. Только вот вышло все по-другому». «Жаль, что все так сложилось», — совершенно искренне сказал я. Семка снял с плиты закипевший чайник. «Пути искупителя не бывают прямыми. Кто знает, как сложилась бы моя жизнь, останься я в семье своей матери. Я после того, как перешел в мастерскую Пахома, сходил к матери-настоятельнице и попросил рассказать все, что она знала». «Она ведь не должна была вам раскрывать эту тайну», — напомнил я. Парень залил кипяток в заварочный чайник и накрыл его салфеткой. «Настоятельница Ольга отдала мне книжицу с молитвами, которая когда-то принадлежала моей матери. Ее передали родичи, чтобы можно было дать мне фамилию. Между страниц нашлась открытка, которую когда-то подарил матери Пахом». «Вы уверены, что открытка была от него?» «Почерк тот же. Я успел сравнить с записями, которые отец оставлял в мастерской», — усмехнулся Семка. «Тогда и уверился, что ошибки быть не может, что я и впрямь его сын». «Если вам нужна будет помощь, я готов выступить свидетелем перед Пахомом, что вы не имели дурных намерений», — качая головой, сказал я. «Спасибо, Павел Филиппович», — ответил парень. «Не зря на улицах Петрограда говорят, что вы хороший и добрый человек». Я улыбнулся. «Но взамен я хотел бы услышать вашу версию того, что происходило в мастерской Пахома. Что вы там видели?» Парень задумался. «Да ничего особенного», — ответил он после паузы. «Я не могу видеть призраков, да и предметы при мне сами по себе с места на место не перелетали. Все происходило, когда в комнате никого не было, либо все уже спали. А уже утром мы находили последствия всей этой бесовщины». «Вы говорили Пахому, что иногда чувствуете, как кто-то смотрит вам в спину», — напомнил я. «Такое было», — согласился Семен. «Но я думал, это все от того, что я очень мнительный». «Расскажите, что вы чувствовали?» — уцепился я за эти слова. «Ну...» — парень замялся, словно не зная, с чего начать. Вынул из кухонного шкафчика две чашки, разлил по ним настоявшийся отвар. Провел ладонью над одной из чашек, довольно кивнул и протянул мне другую. «Иногда я так проверяю, не пришла ли эта дрянь за мной. В мастерской иногда чай остывал очень быстро», — пояснил он. «Так вот, Павел Филиппович, порой я действительно чувствовал, будто в спину мне кто-то смотрит. Злобно так, тяжело, с ненавистью. Если бы взглядом можно было убить, я точно был бы уже мертв». «И долго вы чувствовали подобное?» — полюбопытствовал я, сделав глоток и довольно кивнув. Отвар был весьма неплох. Семен покачал головой. «Нет, секунду или две. Обычно я больше не выдерживал и оборачивался, чтобы проверить, что позади никого нет. А затем по комнате проходил такой колючий сквозняк». «И если в комнате был чай, он остывал», — догадался я. «Все верно, Павел Филиппович». «И больше ничего?» — уточнил я. «Ну, надписи на стенах не появлялись, быть может, возникали какие-то дурные мысли». Семен на несколько секунд задумался, словно бы вспоминая, а затем покачал головой. «Нет, Павел Филиппович, больше ничего». «Спасибо», — ответил я, сделал глоток и поставил на стол полупустую чашку. «Да было бы за что», — пожал плечами Семен. «Как вам живется тут?» — решил узнать я. «Здесь отлично», — улыбнулся парень. «Я знаю, что во всех приютах живут по-разному, но мало у кого есть такая поддержка, как у нас. Мать-настоятельница заботится, чтобы мы получили профессию. Тут мы обеспечены жильем, нам помогают найти работу и вступить в профсоюз. Помогают понять, как вести себя в мирской жизни». «Что это значит?» — удивился я. «Я замечал, что многие из приютских выходят в город, как слепые котята, не знают даже, как рассчитать расходы, чтобы до аванса хватило. Многие тратят те деньги, что империя выдает подъемными, первый попавшийся питейный, а у нас все средства на книжках лежат. Нас этому сразу обучают. И наказывают спиртного не пить и в карты не играть, иначе из общежития попрут, а на работе выговор могут дать и штраф вычесть». «Строго у вас», — усмехнулся я. «Справедливо», — поправил меня парень. «Иначе многие быстро оказались бы на улице, а там никто не ждет бедняков без благородных фамилий». Глядя на ряды чистой посуды, стоящей на полочке, я заметил. «Мир меняется, и это хорошо». «Вы верно говорите, мастер Чехов». «Ну, скажи мне, Семен, ты ведь собираешься возвращаться в мастерскую Пахома?» «Хотелось бы», — парень опустил голову. «Я понимаю, что смогу и здесь устроиться, на мануфактуре мне место найдется. Буду налоги платить, на танцы ходить. Наверное». Он смутился и покраснел. «Но мне нравится работать у Пахома, там столько интересного. У меня получалось ремонтировать вещи, и я надеялся, что однажды расскажу ему, что я его сын, и он будет мной гордиться». «Думаю, что так и будет», — сказал я. «Он решил, что это я во всем виноват, верно?» — Семка шмыгнул носом. «Вы ведь поэтому надумали меня найти?» Я покачал головой. «Ты ошибаешься. Пахом как раз тебя ни в чем не подозревает, и я не стал говорить ему о том, что выяснил про твое приютское прошлое». «Почему?» — спросил он наивно. Я пожал плечами. «Потому что это семейное дело, и ты сам расскажешь обо всем Пахому, когда посчитаешь нужным». Семен робко улыбнулся. «Странно это звучит, семейное дело. Непривычно». «Думаю, что однажды ты привыкнешь». «Полагаете, ему это нужно?» — тихо спросил он. «Вы ведь говорили с ним?» «Я не могу читать чужие мысли», — просто ответил я. «Но Пахом взял тебя себе в подмастерье, доверил самое дорогое для него — свою профессию. Думаю, он будет рад узнать, что нашел не просто близкого по духу человека, а родного». Парень растерянно провел пальцами по волосам. «Я надеюсь на это. Спасибо вам, Павел Филиппович». «Пока не за что», — отозвался я. «Я ведь еще ничего не сделал». «Вы и впрямь святой человек, пусть и некромант», — проговорил Семен и осенил себя священным знаком. «Искупитель вас послал, не иначе». В углу комнаты качнулась тень и послышался шепот. «Святой некромант!» «Ты поосторожней с такими словами», — откашлялся я, обращаясь к парню. «А то пойдут слухи, что я светлый. Потом решат, что я мертвых воскрешаю. И ведь всем не поясни, что я с ними только говорю». «Разве некромант не может быть хорошим? Вы ведь такой». «Хороший некромант? Светлый?» — «Светлый!» — заметалась по комнате эхом. «Пойду я, пожалуй», — ретировался я. «Давайте я вас провожу». И в сопровождении Семена я направился к выходу. Арина Родионовна с Фомой пили чай в кабинете управдома, и когда я зашел, отставили чашки и с интересом посмотрели на меня. «Я поговорил с Семеном, так что можем ехать», — остановившись у порога, объявил я. «Да, чего такого важного человека от дела отвлекать?» — согласился Фома, скорее всего, имея в виду управдома, и встал с кресла. «До свидания, мастер Правдин». «До свидания, Фома Питерский», — ответил управдом, и они пожали друг другу руки. «Вам очень повезло с помощником, Павел Филиппович», — сказал Правдин. «Столько интересного успел мне рассказать». От такой похвалы щеки Питерского покрыл румянец. «Да это что?» — отмахнувшись, пробормотал он. «Дело житейское». Судя по виду, слуга был очень доволен похвалой. «Не скромничайте, мастер», — с улыбкой произнес управдом. «Если когда-нибудь решите уйти со службы семье, вы всегда можете прийти к нам в приют, учить детишек труду и профессии. Такие люди нам очень нужны». «Так я вроде уходить не собираюсь», — ответил Питерский. «Ну, если Павел Филиппович не уволит». Он испытующе взглянул на меня. «Не собирался», — старательно пряча улыбку, ответил я. «Такой помощник мне самому нужен, так что не надейтесь заполучить его, мастер Правдин. Идем, мастер Фома Питерский». «Да какой я мастер, ваш что? Скажете тоже?» Смущенно отмахнулся Фома и, взяв со стола кепку, помял ее в руках. Затем развернулся и направился к выходу. «Спасибо за то, что дали возможность поговорить с Семеном, мастер Правдин», — сказал я. «Почему бы не помочь хорошему человеку?» — с улыбкой ответил управдом. Я невольно оглянулся, беспокоясь, что и тут окажутся тени, которые подхватят похвалу, сказанную в адрес некроманта, но, по счастью, призраков здесь не было. «До свидания, мастер Правдин», — попрощалась Нечаева. И мы с секретарем направились к выходу. «Как прошел разговор, Павел Филиппович?» — спросила Арина Родионовна, когда мы шли к двери. «Вы узнали что-то полезное?» «Только одну вещь», — ответил я, — «но весьма занятную. Оказывается, Семен чувствовал присутствие призраков в мастерской». Арина Родионовна удивленно глянула на меня и приподняла бровь. «Но вы же сказали, что не обнаружили призраков при осмотре мастерской». «Все верно», — кивнув, ответил я. «Кто-то перевел их всех на ту сторону, причем Семен чувствовал холод от развоплощения. Когда призрак уходит из мира, часть энергии остается по эту сторону, и некоторые особо чувствительные люди могут ощутить в такой момент холод, который пробирает до озноба, или порыв сквозняка, как он выразился, колючего». «И Семен чувствовал такие порывы?» — полюбопытствовала девушка. «Да, а перед этим подмастерье обычно ощущал очень злой взгляд в спину». «Призраки так прощаются?» — уточнила Нечаева. Я улыбнулся и толкнул дверь из блока, выходя в коридор, и просто ответил. «Наверное, только в эти моменты переправщик-некромант или ловидух должны быть рядом. Но в квартире не было следов от порталов, как не было и астральных переходов». «Как это?» — не поняла Нечаева. Я открыл дверь, придержал створку, помогая Нечаевой выйти на крыльцо. «А вот это правильный и очень интересный вопрос, Арина Родионовна. И это нам как раз предстоит узнать». Мы спустились по ступенькам крыльца к стоявшей машине, у задней двери которой уже стоял довольно улыбающийся Фома. «Прошу, вашество», — пробасил он. «Благодарю». Я помог Арине Родионовне сесть на задний диванчик, устроился рядом. Фома же занял место за рулем. Обернулся к нам и уточнил. «Куда едем, вашество?» «Домой», — ответил я. «Может быть, наш домашний призрак сможет нам что-нибудь подсказать?» Обратный путь не занял у нас много времени. Арина Родионовна задремала, прижавшись ко мне и положив голову на плечо. Я же задумался о некроманте, способном развоплощать призраков на расстоянии. Из того, что я знал о призраках и магии смерти, этот человек может быть рангом не ниже легенды. А еще такой некромант вряд ли дворянин, иначе о таком бы уже знало все высокое общество. И при этом парень ни разу не должен был попасть в поле зрения кустодиев. Последнее верилось с трудом, потому что кустодии знали обо всех гражданах империи, если только он, конечно, не прибыл из другого мира. В этом случае все усложнялось, потому что мироходцы были непредсказуемы. И как работала их сила в нашем мире, я не знал. Я тряхнул головой, отгоняя морок. Сначала нужно было исключить все версии, которые не связаны с мироходцами. И если больше ничего не останется, придется беседовать с новым родичем семьи, который кое-что знает о мироходцах. Может быть, хотя бы он сможет подсказать что-то дельное. Я с трудом сдержал улыбку, представив, как приезжаю к бабушке, чтобы поговорить с главой кустодиев о мироходцах. И все это ради помощи мастеровому, в мастерской которого происходит какая-то чертовщина. Машина остановилась, и я выглянул в окно. Авто стояло у крыльца дома, где нас уже ждала Виноградова. «Странное дело», — удивленно произнес Фома, глядя в сторону особняка. «Первый раз вижу, чтобы наша женщина нас встречала. Как бы ни случилось чего». Я улыбнулся, покосился на спящую на моем плече девушку и попросил слугу. «Отвези Арину Родионовну домой, а то поздно уже». Питерский взглянул на нас в зеркало заднего вида и пробасил, понизив голос. «Сделаю, вашество». Я осторожно высвободился, открыл дверь и вышел из салона. Направился к крыльцу. Поднимаясь по ступенькам крыльца, привычно произнес. «Я дома». «Вижу», — ответила Виноградова и открыла дверь, пропуская меня внутрь. «Проходи».